не происходящее перед глазами. При каждом выстреле на экране появлялась белая вспышка. Но, тем не менее, они отчетливо видели в промежутках орды спотыкавшихся и толкавшихся в коридоре чужих. Каждый раз, когда в одного из них попадал снаряд, хитиновое тело взрывалось, разбрасывая во все стороны кислотную кровь. На стенах и полу появлялись безобразные дыры и щели. Единственное, чего не разъедала эта жидкость, так это самих чужих. Трассирующий снаряд осветил туман, проникавший в коридор через многочисленные дыры в стенах. «Еще 20 зарядов, и все». Внимание Хиггса было сосредоточено на показаниях счетчиков. 15. Орудия С и Д уже сделали половину выстрелов. Рипли проверила, в порядке ли ее огнемет. Васкес этого делать было не нужно. Оружие — это часть ее самой. Показания датчиков менялись. Между орудийными выстрелами отчетливо слышались нечеловеческие вопли. «А сколько их всего?» — спросила Рипли. «Черт его знает! Тьма! И вообще трудно сказать, сколько среди них живых. Они могут терять конечности, но продолжать наступление, пока орудие не разорвет их тело». Хадсон перевел взгляд на другой счетчик. «У орудия Д осталось 20 зарядов. 10?» Он сглотнул. «Все». Когда оставшееся орудие выпустило все снаряды, огонь резко прекратился. Дым и туман затемняли изображение, передаваемое датчиками. Кое-где в коридоре горел огонь. Заваленный изуродованными черными телами, пол напоминал какое-то биомеханическое кладбище. Пока все смотрели на монитор, некоторые тела рухнули и исчезли, когда вытекавшая из них кислота проела огромные дыры в полу. Но никто не выскочил из пелены дыма, чтобы растерзать замолчавшее орудие. Детектор движения тоже молчал. «Черт возьми, что происходит?» Хадсон рассеянно перебирал свои инструменты. «Где они?» «Это...» — резко выдохнула Рипли. «Они отступили. Орудия остановили их. Это значит, что они достаточно разумны, чтобы понять связь между причиной и следствием. В своих действиях они руководствуются какими-то соображениями». «Да, но взгляните сюда!» Хиггс постучал по пластиковому покрытию между экранами двух счетчиков. Счетчик орудия «Д» стоял на нуле, орудия «С» — на 10. Это был выигрыш в несколько секунд по сравнению с прошлым разом. «В очередной приход они могут даже постучаться в дверь». «Эх, если бы только транспортер не взорвался!» «Да, если бы он был цел, мы бы здесь это не обсуждали. А катались бы где-нибудь, постреливая из башенного орудия», — резко заметила Васкес. Только Рипли не теряла расположение духа. «Но они же не знают, что у нас почти нет зарядов. Нам удалось их отбить. Теперь у них должно быть совещание». Или что-то подобное, где принимаются коллективные решения. Они начнут искать другой путь проникновения сюда. Это займет у них некоторое время. А когда они решатся на новый штурм, то будут более предусмотрительны. Теперь они будут повсюду искать эти орудия-роботы. «А может, мы и правда как-то деморализовали их?» Поддержал ее Хадсон, у которого стала пропадать выступившая была бледность. «Вы правы, Рипли». Эти мерзкие твари не так уж неуязвимы».